Глава 26, часть 8. Минирование кораблей – дело ответственное и сложное. По свидетельству адмиралов Кузнецова, Трибуца, Пантелеева, минирование нельзя было начать немедленно после получения приказа. Прежде всего, надо было подобрать психически стойких людей, которым можно было бы доверить рубильники. А ведь боевых единиц было больше 200, не считая береговых объектов флота. Надо было предотвратить панику и падение морального состояния личного состава заминированных кораблей. Предотвратить панику можно было только путем сохранения тайны. Для этого надо было так подобрать сотни исполнителей, чтобы слухи не поползли по флоту. Было много других проблем с минированием. Предварительно надо было так расставить корабли, чтобы они были не просто взорваны, а чтобы своими корпусами перекрывали фарватеры. Одним словом, минирование не могло начаться 13 сентября. Оно началось позже. По рассказам Жукова, корабли были заминированы, а он приказал: «Извольте разминировать корабли». А по документам выходит, что корабли в момент появления Жукова в Ленинграде еще не были заминированы. Операция по минированию кораблей проводилась после того, как Жуков был назначен командующим Ленинградским фронтом, после того, как прибыл в Ленинград и принял должность. По рассказу Жукова, он появился в Ленинграде не то 9, не то 10 сентября и тут же отменил приказ Сталина, который был подписан 13 сентября. Выходит, что Жуков не просто отменил приказ Сталина, но отменил за 3 дня до подписания. Из этого, в свою очередь, следует, что героические сцены на совещании в Смольном – плод больного воображения стратега и ратозейства писателей-героев. Жуков находился в Ленинграде меньше месяца. Прибыл 13 сентября, убыл 6 октября. Появление Жукова в Ленинграде ничего не изменило и изменить не могло. Никто особо важных объектов в Ленинграде не взрывал ни до появления Жукова, ни при нем, ни после него. А теперь объясните мне, в чем же выразился личный вклад спасителя? Что изменилось с его появлением? Жуков похвалялся. «Появился я и приказал разминировать корабли. Все обстояло как раз наоборот. Появился Жуков, а уже после его появления началась операция по минированию объектов особой важности в городе и на флоте. При этом никто не спрашивал ни мнения Жукова, ни его совета, ни согласия, ни разрешения».